Глава третья. Завтрак на двоих. Яна. Утро подкрадывается незаметно. Просыпаюсь в остывшей постели, прислушиваясь к звонкой тишине. Скольжу ладонью по прохладной половине кровати и разочарованно выдыхаю. Гонщика рядом нет. А мне так хочется щекой прижаться к его жаркому плечу и тихо помечтать о нас. Всю ночь мне сладко спалось в объятиях Жени. Сейчас же я с грустью вжимаюсь лицом в его подушку, обтянутую черным атласом, и пытаюсь загасить в себе весь вспыхнувший спектр вчерашних эмоций. В груди невыносимо ноет тоска. Знаю, что он где-то здесь, собирается в офис на работу, и ничего поделать с этим не могу. Хочется дышать им снова и снова. А вдруг он уже ушел? Вскакиваю с кровати, как ошпаренная. Набрасываю на себя домашний халатик, который прихватила с собой, и лечу вниз искать его. По пути заглядываю в ванную, затем в другую. В гостевой кабинка влажная после использования, значит, успел принять душ и привести себя в порядок. Почему не разбудил? Сердце начинает предательски покалывать и стучать. Нужно успокоиться. Но во мне все бурлит воспоминаниями и тревогой. Мне все время кажется, что вот-вот что-то произойдет, и он скажет: «Прости, Яна. Было круто, но это всего лишь увлечение, не более того». Кабинет встречает пустотой. До него я добежала за считанные секунды. Здесь не осталось ни следа от наших любовных игр. Все чисто. Стол, на котором мы вчера занимались любовью, натерли до блеска. Пропылесосили пол. Боже, как стыдно. Ночью мы знатно порезвились. Мне не верится, что я вытворяла вещи, о которых сейчас неудобно вспоминать. Неужели я на такое способна? Мы оба потеряли контроль, о чем мы только думали. Наверняка наши вскрики слышали кто-нибудь из прислуги. Как теперь смотреть людям в глаза? Закрываю двери и подпрыгиваю на месте от внезапно раздавшегося за спиной голоса Терентьева. «Доброе утро, Яна Александровна». «Боже! Как вы меня напугали!» Потуже запахиваю халат, усмиряя сердцебиение глубокими вдохами-выдохами. «Боже упаси! Я даже не пытался вас пугать! Да и здесь вы в полной безопасности!» Приподнимает уголки губ и добавляет: «Евгений Дмитриевич на кухне. Готовит завтрак». «А повар где?» Удивленно вскидываю брови, на несколько секунд выпадая из реальности. «Женя готовит?» Он, наверное, шутит. Будто у состоятельного бизнесмена нет других забот. То есть...» Отмерев, говорю не впопад, с трудом подбирая слова, потому что новость поразила меня. «Я хотела сказать...» «Ничего, забудьте, Герман Петрович». «Повар приедет в 8 утра», сообщает начальник службы безопасности. «Сейчас только 7:30». «Ясно». Кусаю губы, испытывая неловкость. Проснувшись одной в постели, я не соизволила взглянуть на часы. Сорвалась на поиски гонщика. «Спасибо. Я тогда пойду позавтракаю». Ноги плавно сходят с места и несут меня на кухню, чтобы посмотреть на мужчину, который решил заняться кулинарией с утра пораньше вместо того, чтобы чуточку дольше поспать. «Идите, идите». Доносится в спину смягченный голос безопасника. «Приятного аппетита!» «Благодарю». Бросаю в ответ, с головы до пят сгорая от смущения. Приходится ускорить шаг, чтобы скрыться из поля зрения Терентьева. Уверена, он молча посмеивается надо мной. Этот так уж точно держит ушки на макушке. Чертов Джеймс Бонд. Захожу на кухню и не сразу замечаю Женю. Только макушку с волнистыми влажными волосами. Он гремит нижними шкафчиками, достает из них стеклянную миску, разделочную доску, ставит предметы на мраморную столешницу кухонного островка рядом с экзотическими фруктами. Опираясь спиной о стену напротив, наблюдаю за его красивыми кистями, словно заворожённая. Не могу пошевелиться и обнаружить свое присутствие. Стоит ему подняться на ноги и бросить взгляд на входную дверь, и он тут же заметит подкравшегося к нему зайца. «Черт, нужно здесь все изучить». Доносится недовольное ворчание гонщика. Не в силах стоять и бездействовать, срываюсь с места и двигаюсь в его сторону. Готовить вместе намного приятнее. Есть в этом что-то особенное, что сближает людей, позволяя им заряжаться позитивной энергией. А в нашем случае это еще и романтика, которой все чаще и больше хочется. «Давай помогу». Негромко говорю, ловя его на горячем. Женя моментально вскидывает голову и удивленно приподнимает брови. Реакция у гонщика поразительная. Скорость во всем: в чувствах, в движениях, в принятии решений. «Что ты здесь делаешь?» Задает стандартный вопрос и поднимается, ставя на мрамор еще одну стеклянную миску. «Прости». Пожимаю плечами. Не знала, что мне запрещено соваться на кухню. «Я не это имел в виду». Подходит, берет за обе кисти и подносит к теплым губам мои руки. Это так волнительно. Ощущать дыхание вперемешку с нежными поцелуями на кончиках пальцев. Затем и на запястьях, на шее, на щеках и следом на губах. «А что ты имел в виду?» Шепотом переспрашиваю, осознавая, что нарушила все его планы. Прикрываю глаза, чтобы острее чувствовать момент. Волна сладостной дрожи проносится сквозь тело, осыпая кожу щекотными мурашками. Стоять с ним рядом и дышать общим воздухом, когда в крови пульсирует одно безумие на двоих, это непередаваемый кайф. «Хотел приготовить для нас завтрак». Выдыхает стон в мой рот, прикусывая губу. «А ты испортила сюрприз, Ян». Ловлю губами легкие многократные и очень короткие поцелуи, словно порхающие крылышки бабочки, и схожу с ума. «Мне кажется, я недолюбил тебя прошлой ночью. Ты сейчас должна видеть десятый сон». Его ладонь сжимается на моем затылке, и я срываюсь в космос, прислоняюсь к нему плотнее, чтобы впитать в кожу всю его нежность без остатка. «Зачем так рано встала?» «Замерзла». Шепчу, а он ухмыляется, понимая, что в заявлении лишь доля правды. В спальне, как и во всем доме, поддерживается комфортная температура, полы с обогревом. Можно спокойно ходить босиком, наслаждаться этим. Обнимаю за шею, позволяю сминать губы так, как он обычно делает в порыве страсти. С голодной жадностью кусаю их, втягивая в себя, глубоко толкаясь языком в пространство моего рта, сметая напрочь рассудок. Целует, пока наши губы не начинают неметь и покалывать. И воздух остается ровно на один единственный выдох. «Я сварю нам кофе». Лепечу, едва оторвавшись от напористых горячих губ. Выходит хрипло и почти не слышно. Делаю рваный вдох, распахивая ресницы. И попадаю в плен затопленного похотью взгляда. Такого теплого, с янтарным завораживающим оттенком, под которым тело изнывает тягучим возбуждением и голова кругом идет. «Отпускай». Нехотя отталкиваюсь, упираясь ладонями в обнаженную мускулистую грудь. Чувствую, как под напряженными мышцами сердце колотится. Сильные руки крепче сжимаются на мне в замок, удерживая рядом. «Кофе подождет, а я не могу». Хрипло произносит, доводя меня до дрожи в очередной раз. «Жень». Я втягиваю побольше кислорода в легкие, чтобы прояснились мысли. В противном случае окажусь распластанной под ним на какой-нибудь плоской поверхности уже через пару секунд. Мне нужна передышка. У меня и так все горит огнем после вчерашнего. Пусть немного потерпит. В конце концов, есть дела поважнее секса. «Нужно забрать Тима». Говорю ему, поглаживая кончиками пальцев щетину на скуле. Не хочу, чтобы он долго оставался один у Леры с Валентином. Он еще маленький. За ним нужно приглядывать. Мне. «Ты не можешь оставить меня в таком состоянии». Глубоко вздыхает над ухом, вжимаясь возбужденным пахом вниз моего живота, где давно скрутилось в тугой узел удовольствия. «Могу». Разочарованно выдыхаю, ведя носом по изгибу его теплой шеи. Мне нужно отдохнуть. В противном случае я не смогу передвигаться на ногах. «Нарежь фрукты, пожалуйста». Озвучиваю просьбу, освобождаясь из объятий. Подхожу к кофемашине, включаю ее, достаю из холодильника сливочное масло, нарезанные тонкие лобтиками сыр с ветчиной, баллончик взбитых сливок и вишневый джем. Я никогда не соблюдала диету. Могла позволить себе есть и пить что душе угодно. При этом моя фигура оставалась в отличной форме. Вчера пришлось сжечь слишком много калорий. Сегодня мой организм смело требует восполнить утраченную энергию приличной порцией вкусного завтрака. Становлюсь рядом с Женей, чтобы разрезать свежие булочки пополам и приготовить нам сэндвичи, пока он возится с фруктовым салатом. «Кто привезет Тима?» Негромко интересуюсь, намазывая масло на хлеб. О совместной поездке боюсь заикаться, чтобы лишний раз его не злить и не выглядеть безрассудной. Становится тревожно на душе. Я за них боюсь больше, чем за себя. Единственное, что может меня отвлечь от плохих мыслей, это работа, в которую я собираюсь погрузиться в ближайшее время. «Здесь недалеко. Я отвезу тебя к ним, чтобы ты не скучала. Вечером заберу домой». «Хорошо». С трудом подавляю в себе вспышку радости, чтобы не прыгать по потолку от счастья. Я смогу убрать после нас комнату и поблагодарить их лично за гостеприимство. «Как твое плечо?» Отставляю нож на столешницу и принимаюсь рассматривать наклеенный на коже новый пластырь, касаясь его указательным пальцем. «В полном порядке», заверяет, заканчивая смешивать в миске кубики нарезанных фруктов. «Поедешь к Руслану?» Достаю чашки из выдвижной подставки, размещая их под диспенсер налива кофе. Немного вожусь с машины и справляюсь с задачей, наполняя пространство кухни насыщенным ароматом бодрящего напитка. «Ты слышала наш разговор вчера?» Подходит ко мне сзади, плетая руками живот. Кончиком носа проводит по шее, вдыхая, затем укладывает подбородок на плечо, сильнее сжимая объятия. «Я обязан решить эту проблему. И многие другие тоже. Только мне почему-то кажется, что, получив свободу, ты сбежишь от меня». «Что заставляет тебя так думать?» Заканчиваю возиться с хлебом, разрезая сэндвичи пополам. «Твое упрямство». Целует за ухом, обжигая кожу жарким дыханием. «Сбежишь от меня, мышка». Сглатываю подступившую слюну, не в силах контролировать волнующий трепет. Сегодня вечером нам многое придется обсудить. Если Женя узнает правду о Тиме, вряд ли позволит нам уйти. Но я и сама теперь не знаю, хочу ли я этого. Посмотрим. Шепчу зажатым от волнения голосом. Что толку бежать от себя, если ты все равно меня не отпустишь? Верно? Все в твоих руках, малыш. И даже я.